Глава 12. Гинзбурги. Наташа вернулась домой к полудню. Полчаса назад они расстались с Иваном. Его вылет был назначен на 6 часов вечера. Сколько она ни пыталась добиться от него, куда он летит, но так и не узнала. Во всяком случае, Наташа была уверена, что это деловая поездка, или, возможно, София решила его пока спрятать с глаз долой. И самое главное для нее, что он не полетит к какой-то другой женщине, что больше всего беспокоило Наташу. «Он мой», — она лелеяла эту мысль, засыпая под утро на его широкой груди. На ее губах блуждала улыбка, она вспоминала его сильные руки, его приятный запах, его чувственные губы, его... Ах, как жаль, что все кончилось так быстро. Но он обещал вернуться, и когда он вернется, мы обручимся, это Наташа решила для себя абсолютно точно. Она вспомнила Виталия, внука императора. К нему ее подтолкнул отец и мать. Сама бы она и на километр к нему не приблизилась. Мужлан, деревенщина и тупой как пробка, хотя и отпрыск старинного семейства. «Как говорится, в семье не без урода, вот это точно о нем», — рассмеялась Наташа. Иван наказал ждать 3 месяца, после чего можно ставить поминальные свечи. К чему это он? Она сперва отнеслась к его высказыванию как к шутке, но что-то уж очень мрачное она вышла. Сам Иван же был серьезен как никогда. Наташе даже показалось, что он чего-то боится. Насколько она его знала, он довольно умело маскировал свои эмоции. Но в этот раз у него даже кожа стала гусиной от страха. 3 месяца. Как пережить столь долгий срок? Гинзбурги жили в центре города, в собственном замке. Предки построили его еще 700 лет назад, с тех пор он гордо стоит на холме на крутом берегу реки. Почти сразу за ним начинается резиденция императора, запретная зона. На другом берегу реки уже высились небоскребы, но до них было не меньше 3 километров. В зоне отчуждения запрещалось строить дома выше 3 этажей, поэтому противоположный берег заселили небожителями более мелкого разлива, чем те же Гинзбурги или Юсуповы. Селиться далеко за городом, как Романовы, банкир Гинзбург не пожелал и проживал в замке предков. На воротах шикарной ограды висел траурный венок, предупреждающий посетителей, что у хозяев траур. Катер высадил Наташу у ворот и тут же взмыл в небо. Более 5 минут задерживаться посторонним объектом здесь запрещалось. Девушка пребывала в хорошем настроении и прятала неуместную сейчас улыбку. Свои воспоминания о прошедшей ночи она спрятала глубоко в сердце и закрыла на замочек. Но наконец-то явилась. В дверях стоял сам Авраам Гинзбург в халате, небритый и злой. «Мы уже с матерью собирались тебя искать. Где ты шлялась всю ночь?» «Я думала, тебя это давно уже не интересует? Или ты вспомнил, что у тебя есть дочь?» — парировала Наташа. Вечные придирки отца ее страшно бесили. Ей уже 22 года, и постоянная слежка ей надоела. «Почему ты так разговариваешь с отцом? Он беспокоится о тебе, мало ли что может случиться. Или ты забыла, что позавчера мы похоронили твоих братьев?» Лидия Гинзбург, мать Наташи, встала на защиту отца. «Не забыла, и даже кое-что вспомнила», — холодно ответила Наташа. «Спокойно», — сказала она сама себе. «Всего 3 месяца, и я покину этот ненавистный дом. А может, уехать сейчас и снять квартиру в городе? Они же с ума сведут». «Что ты говоришь?» — удивился Гинзбург, проходя в дом. «Вся моя служба безопасности топчется на месте, а стоит нашей девочке заночевать в каком-нибудь борделе, то она находит ответ». «В каком борделе?» — вспыхнула Наташа. «Неужели он опять послал за мной своих ищеек?» Домик, где они остановились с Иваном, располагался в квартале с однозначной репутацией, но зато там не спрашивали паспортов. «Угадал?» — гадко засмеялся Гинзбург. Наташе захотелось сломать ему его огромный нос. «Нет, я ночевала в гостинице», — спокойно ответила девушка. «Так недолго и в Подоле принести». Всплеснула руками Лидия. «Все притоны в городе уже облазила». «Мама!» — неожиданно покраснела Наташа. «Что, мама? Мы же хотели устроить твою жизнь, подыскали такого заманчивого жениха, между прочим, будущего сына императора, а ты разрушила такую партию!» Мать закатила глаза в потолок. «Подумаешь, дурачок, он же без 5 минут принц!» «Что ты узнала?» не обращая внимания на причитания жены, спросил Гинзбург, усаживаясь за стол в столовой. Слуги уже успели накрыть стол на 3 персоны. Наташа не понимала, что сейчас перед ней, поздний завтрак или ранний обед. Тем более есть ей совершенно не хотелось. Позови ее Иван, она бы взорвала ненавистный замок и побежала за ним босиком. Наташа все-таки совладала с собой после такого приема и, присев на краешек стула, положила перед отцом серебряный значок. Авраам с опаской дотронулся до него и поднял на дочь непонимающий взгляд. «И что это?» Наташа который раз с удивлением рассматривала своих родителей и не могла понять, как так получилось, что она ни капли не похожа ни на одного из них. Вот ни одной знакомой черточки. Братья, да. Те имели много сходства, особенно с отцом, но не она. Наташа совершенно была не похожа на свою мать, высокую, худую, даже костлявую женщину. Желчную, с пронзительным, недоверчивым взглядом. Наташа часами просиживала перед зеркалом, выискивая совпадения, и не могла их найти. «Значок», — спокойно ответила Наташа. «И в то же время прибор, с помощью которого обладателя значка нельзя отследить никакими средствами наблюдения». «Интересно». Авраам осторожно взял его своими пухлыми волосатыми пальцами и внимательно рассмотрел, вертя его перед глазами. «Уверена?» «Абсолютно. Этот прибор из рассвета, человек, передавший мне его, производил экспертизу и полностью отвечает за свои слова». «Неужели? Любопытно взглянуть на него. Познакомишь?» Гинзбург уставился на дочь. «Позже, он сейчас недоступен», — туманно ответила Наташа. «Ну ладно, прибор дальше что?» — отложил знакомство с Иваном Гинзбург. «Что это дает?» «Мама, ты бы тоже присела». Наташа серьезно посмотрела на застывшую мать. «Так вот, партию этих приборов наше посольство на рассвете закупило для телохранителей императора год назад. Информация из первых рук». «Так-так», — забарабанил пальцами Авраам Гинзбург. «И?» «Его нашли на теле убийц Михаила и Алексея», — как обухом по голове сообщила Наташа. Над столом повисло гнетущее молчание. «Вранье!» — произнес спустя минуту Гинзбург. «Кто-то хочет специально стравить нас с Борисом, не верю. Его могли специально прицепить к телу». «Я почему-то так и подумала». «Ты зашоренный и не видишь дальше своего носа», — звонко воскликнула Наташа. «Наташа!» — прикрикнула на нее Лидия Гинзбург. «Хорошо, вот тебе еще факт. Некто Дуглас, начальник охраны Романовых, был рядом, но в клуб не заходил и Олега не вывел, хотя это его прямая обязанность. Для тебя же не новость, что Дуглас — человек императора?» Иван посвятил ее в некоторые дополнительные детали. «То есть ты хочешь сказать, что Романовы сами пострадали там?» «И Олег к убийству не причастен?» — подозрительно взглянул на нее отец. «Да, убийца моих братьев — другой человек, и он почему-то весьма зол на тебя». «Хм...» — Авраам почесал свой громадный нос и пробормотал. «Неужели из-за 2/3 бизнеса Аристарха? Кто тебе передал значок?» «Веришь все же», — прочитала по его глазам Наташа. «Складывается, да?» «Кто? Отвечай!» — зарычал Гинзбург. Наташа в ужасе отпрянула от стола, сколько медвежьей ярости было сейчас в ее отце. Именно таким она увидела Михаила в том подвале над обезглавленным трупом. В один момент Наташа поняла, что он все знал о проделках своих сыновей. «Иван!» — выкрикнула она. — Иван, Романов сын. — Устраивает? — Шлюха, тварь! Ты якшаешься с убийцами моих детей! Гинзбург вскочил из-за стола, упершись руками о столешницу. — Наташа, это правда? — побледнела Лидия. — Да, да, да! Наташа перешла на крик. — Да, я специально вчера пошла к ним на похороны. Гинзбург от такой новости схватился за сердце и посерел лицом. Лидия мгновенно начала кудахтать вокруг мужа, суя ему таблетку под язык. «Я хотела его предупредить, что ты хочешь убить его». «Падаль!» — констатировал Авраам Гинзбург, свалившись обратно в кресло. «Пусть падаль, но я не хочу, чтобы он умирал. Я люблю его!» У Наташи брызнули слезы из глаз от обиды. «Ты что, спятила, сучка?» Лидия подскочила к Наташе и ударила ее по лицу ладонью. «Они убили наших детей, а ты влюбилась? Я... Погоди, дорогая. Гинзбург похлопал жену по руке. «Вся информация от Романовых, но это шито белыми нитками». «А ты проверь», — посоветовала ему Наташа, кое-как взявшая себя в руки. «И проверю. Сегодня же пойду к Родиону», — решил Авраам Гинзбург. «Он у нас в электронике специалист». «Что касается тебя, то я ни секунды больше не потерплю подстилки Романовской в своем доме. Все поколения Гинзбургов сейчас вертятся в своих саркофагах, взирая на тебя. Вот, посмотри на них и запомни, как следует, тварь твоих братьев. Ты их предала, ты предала всех нас!» Гинзбург вскочил в распахнутом халате и потрясал руками, указывая на фотографии с траурной лентой. «Они не ее братья!» — выкрикнула Лидия. «Не марай их имя!» «Почему, мама?» Слезы текли по лицу Наташи, смывая утренний макияж. «Что значит «не мои»?» «Я не твоя мать, потаскуха! Мы удочерили тебя! Сама не пойму, зачем!» — фыркнула Лидия. «Расскажи!» — загробным голосом потребовала Наташа. «Там и рассказывать нечего!» — отрезала Лидия Гинзбург. «Вы обязаны рассказать мне, иначе я всем расскажу, чем занимались в охотничьем домике ваши детишки. Это вы уже не переварите. Вас после этого ни в один дом не пустят». «Откуда?» — вскрикнул Гинзбург. «Откуда ты знаешь?» «Случайно узнала. Ну так как, расскажете? Или пожалеете?» Наташу обуяла холодная злоба. «Ты моя внебрачная дочь и нашей служанки Марии. Она скончалась 20 лет назад от рака», — нехотя сказал Авраам Гинзбург, виновато при этом посмотрел на Лидию. «И твоя, я полагаю?» — спросила Наташа. «Да, я же сказал, но от Гинзбургов ты взяла только черные волосы, и во всем остальном ты Мария». Видно было, с каким трудом ему дались эти слова. Лидия стояла за спиной мужа, ее лицо сковала жуткая гримаса ярости. «Погоди, это какая Мария?» — опешила Наташа. «Ты все равно ее не знаешь», — отрезал Гинзбург. «Я обещал ей воспитать тебя и держать при себе до совершеннолетия, но вижу, ты уже выросла. Поступим так, я выделю тебе деньги на содержание, но ты уезжаешь из дома сейчас же». «С удовольствием», — кивнула Наташа. «И молчишь о них», — Авраам кивнул на фотографии. «Да, папочка», — ехидно ответила Наташа. «Но все зависит от суммы, которую ты будешь пересылать мне каждый месяц. Если я как-нибудь не увижу чек от тебя, то к вечеру о них будет знать вся столица. А на следующий день этот гнилой сарай сожгут дотла. Ты хоть представляешь, скольких они убили?» «Тебе хватит на все», — отрезал Гинзбург и встал из-за стола. «Мне срочно надо идти, Лидия». «Да, иди, я прослежу, чтобы она убралась как можно быстрее. А ты жди меня здесь». Лидия быстро вышла из столовой и вернулась через 5 минут и кинула старую фотографию на стол. «Вот, держи. Это твоя настоящая мать. Такой она пришла к нам работать кухаркой». Наташа бережно взяла пожелтевшую фотографию в руки. На ней была изображена улыбающаяся она собственной персоной. Только с русыми волосами. Мария стояла в черном коротком платье с белым передником на фоне фонтана во дворе и смеялась. На обороте значилась дата 1544 год, за 2 года до смерти. Через год у нее родилась дочь. Наташа спрятала фотографию на груди и побежала собирать личные вещи, не желая задерживаться в доме ни одной лишней секунды. Авраам Гинзбург побил собственные рекорды и уже через полчаса входил в усадьбу Юсуповых. Родион принял у него из рук плащ и проводил в гостиную. Усадив запыхавшегося банкира в глубокое кожаное кресло, он сам налил ему густого черного чая. «Врачи!» — сморщил лицо Авраам Гинзбург. «Запретили крепкие же! Я тебя умоляю, дорогой, какие такие врачи?» Родион Юсупов шутливо заглянул под стол. «Нет их здесь, а я знаю, что ты любишь индейский из черной звезды, контрабандный, между прочим». Уговорил. «Тогда уж и...» «Уже несу!» В комнату скорее вкатилась, чем зашла жена Родиона, Раиса, и поставила большую тарелку с овсяным печеньем. «С изюмом, как ты любишь, Авраам». «Спасибо, Раиса». Банкир на миг замолчал, взглянув на хозяина дома. «Все, все, исчезаю, мужской разговор, понимаю», — кивнула хозяйка и вышла из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. «Что за спешка?» — — деловито спросил Родион. «Императора утащили инопланетяне? Мне срочно нужна твоя консультация. Все зависит от твоего ответа. В противном случае я готов на все», — выпалил Авраам Гинзбург. «Звучит зловеще. И чем же я могу тебе помочь?» — всерьез заинтересовался румяный толстяк. «Вот, взгляни. Можешь что-либо сказать об этой штуковине?» Банкир выложил на стол серебряный значок. Родион вытащил из внутреннего кармана пиджака небольшую коробочку, обтянутую бархатом, и аккуратно раскрыл ее, взяв оттуда пинцет и увеличительное стекло. Осторожно подцепив щит, он внимательно рассмотрел его, изредка покачивая головой. Гинзбург, затаив дыхание, ждал ответа. «Несомненно, вещи из рассвета», — наконец ответил он. «Что-то знакомое, но не могу вспомнить откуда. Если ты не против, я позову своего помощника. Он-то уж точно все знает о подобных устройствах». «Он проверен?» «Будет молчать, если ты об этом». Родион щелкнул пальцами по лацкану пиджака и произнес «Зайди». Через 3 минуты в комнату зашел человек с неприметной внешностью. Такого встретишь разок, и глазу не за что зацепиться. «Что это?» Родион передал ему пинцет с зажатым в нем значком. Человек поднес к нему прибор размером с портсигар, в окошке которого сразу показались символы. «Устройство специального назначения щит создает вокруг владельца защитное поле, не дающее электромагнитным волнам сканировать его, а также фотографировать или осуществлять видеосъемку. В системе коготь появилось 1.5 года назад 3 ограниченными партиями. Все они приобретены в рассвете через наше посольство. Из 70 штук удается отследить только 12. Все они находятся в сейфах Следственного комитета при императоре. Местонахождение остальных 58 неизвестно», — отчеканил помощник. «Как минимум, местонахождение одного из них уже известно», — пробормотал Авраам и стал лихорадочно выстукивать своими жирными пальцами по столу. «Значит, не врал». «Послушай, любезнейший, если ты все знаешь, сможешь ли отследить одного человека по коммуникатору?» Помощник вопросительно взглянул на Родиона Юсупова, и тот кивнул. «Кто интересует?» — спросил вышколенный помощник. «Дуглас, начальник охраны Аристарха Романова, но на тот момент его сына Олега. Меня интересует, где он находился вечером 2 дня назад и какие исходящие осуществлялись с его коммуникатора». «Одну минуту». Авраам взял овсяное печенье и макнул его в густой черный чай почти за варку. Помощник на этот раз достал планшет побольше и ловко орудовал пальцами, что-то набирая на нем. «Вот видишь, Авраам, как иногда выгодно иметь свою электронику», — засмеялся Юсупов. «Все же Аристарх был прав, китайцы прислали нам черную метку, а мы, дебилы, дождались, почивая на лаврах. Думали, что они будут плясать под нашу дудку, пока мы им отгружаем селениум. 3 раза был прав Аристарх». «Жалеешь, что его нет?» — подозрительно спросил Авраам Гинзбург. «Нет, ни капли. Я что, по-твоему, пальцем деланный? Я все прекрасно понимаю. Говорю, что он был прав», — хищно улыбнулся Юсупов. «То, что вы с Борисом решили, я знал с самого начала. Ладно, об этом после. Нашел что-нибудь?» «Да, хозяин». Некто Дуглас пользовался 2 коммуникаторами или устройствами, заменяющие их. Все вызовы шли зашифрованные, но через наши вышки. Свой личный он не использовал. В указанный промежуток времени Дуглас находился в 1 километре от того места, где случилась трагедия. Он сидел в катере, нарезавшем круги над клубом. Его эшелон 343 был зафрахтован за сутки. По первому коммуникатору он связывался с дальним разведчиком-снайпером, который произвел 2 выстрела с орбиты. 2 катера «Пиранья» и «Манта», принадлежавшие семье Гинзбургов, были поражены и уничтожены практически одновременно. Помощник кивнул Аврааму. 3-й катер с федералами на борту разведчик не тронул, и он высадил десант. Расшифровка разговора 1-го коммуникатора с орбитой. «Орел-1, Орел-1, вызывает Филин. Орел-1 на связи, 10 секунд до удара, цели те же». «Принято, жду минуту и ухожу по координатам». «Добро». «Со 2-го коммуникатора». «Начали, 1-й пошел». «2-й пошел». «3-й пошел». «Нам мешают обломки манты, зашли». «Цель номер 1 поражена. Цель номер 2 поражена. Цель номер 3 на месте, не трогаем?» «Нет, уходите, у вас 2 минуты. Федералы на подходе, цель номер 3 для них». На этом все. Разведчик ушел с орбиты и исчез, предположительно взяв направление на маяк Р-7754. След потерян». «Спасибо», — сказал Юсупов и отпустил помощника. Авраам держался за голову и раскачивался, что-то бормоча. Помощник исчез так же тихо, как и появился.